Но, разумеется, и не за Варвару, а за себя. Ведь как-никак эта чертова Варвара была его сестрой, хоть и сводной. Вечно у него из-за всяких родственных взаимоотношений назревает неприятность. Это был какой-то злой рок. Аглая Петровна — родственница, Валька — родственница, родная мать Алевтина Андреевна, и то как-то двусмысленно погибла в оккупации. Не то ее фашисты убили, не то она просто померла в одночасье, но все же в оккупации. И об этом надо писать в анкетах. «Пойдем?» — осведомился Устименко. «Минуточку», — попросил Женька и прижал толстые ладони к груди. «Минуту, мой друг, ein Moment», — фальшивым голосом добавил он. И, обратившись к Штубу, заговорил так, словно только для этого объяснения явился сюда. «Вы знаете, Август Янович, я тут обдумывал и обдумывал это самое досаднейшее ЧП с вами, и вдруг совершенно точно вспомнил. Сестрица-то моя сводная, отмежевался», — успел отметить про себя Устименко. «Он ни при чем, она ему лишь сводная, почти что и не родственница». «Сводная», — повторил Степанов, — «Варвара Родионовна, никогда за руль не садится. Она управлять машиной не умела и не умеет. Вообще не спортсменка, даже на велосипеде не ездит, по-моему». «Почему не ездит?» «Ездит, помимо своей воли», — перебил Владимир Афанасьевич. «Ездила, и хорошо даже». Евгений досадливо поморщился. «Велосипед значения не имеет», — продолжал он, — «дело не в велосипеде, а в полуторке. И, конечно, я убежден, уверен даже, что все это чистое вранье. Ей, видите ли, пришла мысль вступиться за шофера, уверяю вас. И недаром она в нашей семье считается немножко сумасшедшей». «Чем же она сумасшедшая?» — осведомился суховато Штуб. «Пока ничего ненормального в ее поведении я не разглядел». «Вечно у нее какие-то истории, уже не сдерживаясь», — говорил Евгений. «Вечно она что-то объясняет и вечно толкует, что все в жизни не так просто». «А вы, товарищ Степанов, предполагаете, что просто?» И, покряхтывая от боли, он сказал: «Картина, по-моему, совершенно ясная. Этот шофер работает у них в экспедиции. Ваша сестрица его горести знает, наверное, многосемейный. Не исключено выпивающий, ну и наехал на большого начальника, права отберут, или что похуже. Нет, почему же она, как вы выражаетесь, сумасшедшая?» «Ничего, мужик», — подумал Устименко, — «с головой мужик». И по своей странной манере на мгновение расстроился, что Штуб не врач, и что он не может забрать его к себе в больницу. Когда доктора ушли в комнату, к отцу явился Алик и отцовским жестом, поправляя за ухом дужку очков, сказал значительно: «Слушай, пап, Терещенко абсолютно уверен, что это теракт. Ты ж понимаешь, не мне тебе указывать, и вообще дело не мое, но в послевоенные годы, когда сюда могут быть заброшены и агенты империалистических держав, и фашистские вервольфы, то есть оборотни, и элементарные террористы...» Алик говорил как по писанному, был искренне взволнован, даже пальцами щелкал, что случалось с ним только тогда, когда он приносил несправедливую двойку. Штуб деловито осведомился: «Я не понял, какое-то слово употребил Терещенко?» «Ну, теракт», садясь в изножье отцовской кровати, сказал Алик. «Короче, террористический акт». «Значит, то, что наш Опель ударила полуторка, это теракт?» «Теракт». Август Янович вздохнул. «Терещенко наш шофер умелый», — сказал он, — «но не Гегель. Кто не Гегель, тот не Гегель». «Но ты не станешь проявлять либерализм, начнешь следствие?» «Стану проявлять. Не начну», — сказал Штуб. «А тебе спать пора, котеночек». Он знал, что Алик ненавидит всякие парчные наименования его особы, и сейчас нарочно назвал сына котеночком. «Пап, я ж серьезно». «А я того серьезнее, Алик. И кроме того, убедительно тебя прошу, давно прошу, настоятельно умоляю, не читай дрянные книжки, пожалуйста, читай хорошие».